Мне шепот твой приходит по ночам. Мне шепот твой приходит по ночам. Я бьюсь, чтоб разгадать его значение, звуки, и хочется во сне быть взятым на поруки огнем, бегущим по твоим очам. А чей пожар мне не дает заснуть? Мне звуки с красками, кино перед глазами. Ты тушишь в нем горючими слезами дымящий пепел лживых мыслей суть. Мы много знали, утешаясь мздой. Молчали в тряпочку, предчувствуя расплату. В мечтаниях тревожно долго ждали дату, когда придет Мессия с бородой. Он мудрый, он расплачется в тоске, но тайно, чтоб не выдать свою слабость людям. Нет, мы его с тобой с трибуны не осудим, как не осудят нас на коротке. Друзья, с которыми еще шагать к могилам, долгий путь, усеянный камнями. Дрожа от страха, мы их набросали сами, чтобы потом удобней было лгать. Кричать «ура» в боях нам не пришлось, а клятвами отцов другие завладели. Бойцов «ура» кричавших жены обдавили, и грусть пришла, похожая на злость. Ноябрь, 2021 год.